и видел я тощую старую козу. Тащила она на себе целых 100 вазов сала и 60 вазов соли. Ну что, мало наврал. И видел я, как плуг пахал сам, без коней и быков, а годовалый ребенок 4 мельничных жернова кинул из Регенсбурга до самого Трира, а из Трира прямо в Страсбург. А ястреб плыл через Рейн, это правда. А то как же он мог бы на берег другой перебраться? И слышу я, затеяли рыбы такой шум промеж себя, что слышно было до самого неба. А мед тек целую рекой с глубокой долины на высокую гору. Вот уж что и говорит, диковинные дела. Да еще там 2 ворона лук косили. И приметил я 2 комаров, что мост строили. А 2 голубя волк разорвали. 2 ребят козочек вверх бросили, а 2 лягушки зерно молотили. А потом я видел, как 2 мышки епископа в сан посвящали, а 2 кошки медведю язык вырвали. Прибегает тогда улитка, убивает 2 диких львов. А тут стоит бродобрей, женщине бороду подстригает, а 2 грудных детей матерям замолчать велят. А еще видал я 2 гончих собак, тащили они мельницу из воды, а старая кляча стоит и им говорит: «Так вам и надо». И стоят во дворе 4 коня, и зерно изо всех сил молотит, а 2 козы печь топят, а рыжая корова хлебы в печку сажает. Тут как запел петух: «Ку-ка-ре-ку!» Вот и сказки конец. Ку-ка-ре-ку. Йоринда и Йорингель. Стоял когда-то в большом и густом лесу старый замок. И жила в том замке только 1 старуха. И была она самая большая колдунья. Днем превращалась она в кошку или ночную сову, а вечером принимала опять свой прежний человеческий вид. Она умела приманивать всяких зверей и птиц, убивала их, варила и жарила себе на еду. Если кто подходил на 100 шагов к этому замку, тот останавливался, как вкопанный, и не мог сдвинуться с места, пока она не снимала с него заклятие. А если входила в тот заколдованный круг невинная девушка, колдунья обращала ее в птицу, запирала в клетку и уносила в одну из комнат замка. Так собрала она в замке 7000 клеток с разными диковинными птицами. А жила-была в ту пору девушка. Звали ее Йориндой, и была она прекрасней всех остальных девушек на свете. Просватался за нее такой же прекрасный юноша. Звали его Йорингель. Это были предбрачные дни, и весело, радостно было им вместе. И вот, чтобы поговорить наедине, пошли они раз погулять в лес. «Только смотри, — говорит ей Йорингель, — к замку близко не подходи». А вечер был хороший. Ярко светило солнце сквозь деревья в темную лесную зелень, и жалобно пела горлинка над старыми буками. Йоринда несколько раз принималась плакать, потом села она на солнышке и пригорюнилась. Йорингелю тоже стало грустно. И были они так печальны, будто предстояла им близкая смерть. Они оглянулись, видят, что заблудились, не знают, как найти им теперь дорогу домой. А солнце еще не зашло за горы, но скрылось уже наполовину за вершинами. Глянул Йорингель сквозь зарость лесную. Видит, стоят перед ним близко-близко старые стены замка. Испугался он, и стало ему до смерти страшно. А Йоринда запела. Как птичка красногрудая все жалобно поет, про гибель неминучую все голубку поет. Так жалобно, все жалобно. Тюви, тюви, тех-тех. Посмотрел Йорингель на Йоринду и видит, обернулась она соловьем, который пел свое тюви-тювить. Ночная сова с горящими глазами 3 раза облетела вокруг соловья и 3 раза ухнула. У-гу-гу-гу! И не мог Йорингель сдвинуться с места, стоял точно вкопанный. Ни плакать, ни слова молвить, ни рукой пошевельнуть, ни ногой двинуть. Вот закатилось и солнце. Улетела сова в лесную чащу, и вышла тотчас оттуда горбатая старуха, желтая да худая, большие красные глазища, нос крючком до самого подбородка. Проворчала она что-то себе под нос, поймала соловья и унесла с собой на руке. И слова вымолвить не мог Юрингель, и с места не сойти ему было. Пропал соловей. Вернулась, наконец, старуха и говорит глухим голосом: «Прощай, Захель, как глянет месяц в клеточку, ты развяжись и прощай». Освободился от чар Юрингель. Упал он перед старухой на колени, взмолился, чтоб вернула она ему назад Юринду. Но старуха ответила: «Никогда тебе больше не видать Юринды», и ушла. Он кричал, горько плакал и горевал, но все было понапрасну. «А что же мне делать теперь?» И ушел Юрингель оттуда и попал, наконец, в какую-то чужую деревню. Там долгое время он пас овец. Он часто бродил вокруг замка, но близко к нему никогда не подходил. И вот приснился ему ночью сон, будто нашел он алый цветок, а в середине его — большую прекрасную жемчужину. Цветок он сорвал и пошел с ним к замку. И к чему он не прикасался тем цветком, все освобождалось от злых чар. И приснилось ему еще, что и Юриндо нашел благодаря тому же цветку. Проснулся он утром и стал искать по полям и горам, не найдется ли где такой цветок. Он все искал и на девятый день нашел на рассвете алый цветок. И лежала внутри цветка большая росинка, такая большая, словно жемчужина. Пошел он с этим цветком, и шел он целый день и целую ночь в сторону замка. Он подошел к нему на 100 шагов, и никто его не остановил. И вот подошел он к самым воротам. Сильно обрадовался Юрингель, прикоснулся цветком к воротам, и распахнулись они перед ним. Вошел он, идет через двор, прислушивается, не слыхать ли где птичьего пения. И услышал он вдруг птичьи голоса. Он отправился дальше и нашел зал, а в нем колдунью, и увидел, что она кормит птиц в своих 7000 клеток. Как увидела она Юрингеля, рассердилась, сильно разгневалась, стала браниться, плевать на него ядом и желчью. Ну, а подступиться к нему и на 2 шага была не в силах. А он на нее и не смотрит. Идет себе по залу, осматривает клетки с птицами. И видит он много сотен соловьев в клетках. Ну, как найти ему свою Юринду? Присматривается он и замечает, что старуха тайком достает 1 клеточку с птицей и несет ее к двери. Мигом прыгнул он за нею, дотронулся цветком до клеточки и до старухи-колдуньи. Тут потеряла она свою колдовскую силу. И вот явилась перед ним Юринда. Она бросилась к нему на шею, и была она такая же красивая, как и прежде. И он обратил тогда и всех остальных птиц к девушек и воротился домой со своей Юриндой. И жили они счастливо долгие-долгие годы. Конец книги. Ноябрь 1988 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читала Ирина Ересанова.